но я лишь успел вскинуть правую перчатку в сторону солдат, укрывшихся за большой бетонной плитой, как их уже настиг вихрь черной энергии. Темная мгла, минуту назад бывшая моим братом, зависла над солдатами сверху. А затем в воздух взлетали брызги крови, и раздробленные, разорванные на клочки тела беззвучно падали на растрескавшийся асфальт. Было жутко смотреть, во что превратился Семен, но в следующий миг я увидел кое-что новое, не менее жуткое. В пламени подорванного Иваном горящего автомобиля вдруг появился темный силуэт. Это зрелище напоминало фильм о неубиваемом терминаторе, который я видел еще в ссылке и сейчас вдруг вспомнил. Навстречу мне шел сам герцог Химерин. Все его тело окутывала тонкая магическая аура, и даже одежда на герцоге была невредимой. Он приближался ко мне с совершенно невозмутимым видом, даже слегка улыбаясь, а в руке сжимал длинный серебряный жезл с фигуркой хамелеона в навершии. «Бедыев, говоришь?» Скорее прочитал по губам, чем расслышал я его слова. «Ну что ж, Бедыев, иди сюда, побеседуем поближе. Сдается мне, я знаю, что за урод прикрывается именем покойного поручика». Ничего не ответив, я сжал в кулак руку в правой перчатке, выбросив вперед волну разрушительной силы, которая врезалась в защиту Химерина и заставила его пошатнуться. Однако герцог вскинул в ответ жезл, и мне пришлось несладко. Магия трансформации ударила не так, как обычная боевая. Не было никаких взрывов, толчков, огня, лезвий и прочего. Казалось, что сотни маленьких ручек уцепились в мою кожу и пытаются что-то сделать с плотью. Словно соскучившийся по работе скульптор наконец-то дорвался до свежей глины. Я с ужасом вспомнил это ощущение. Оно было практически таким же, как в тот день, когда Химерин сделал мое лицо уродливым. Только в прошлый раз я был к такому совершенно не готов, а сейчас пытался сопротивляться. Левой перчаткой, хоть и с трудом, но пока хватало. Кроме того, теперь со мной была и маска, вполне успешно умевшая противостоять направленной магической трансформации. Как говорится, нашла коса на камень. И не исключено, что победа достанется не тому, чья магия изощреннее, а банально тому, в чьей крови окажется больший запас маны. Тем временем наполовину нематериальное черное существо, в которое превратился Семен, продолжало кружить по пустырю, уничтожая оставшихся солдат. Никто из них уже и не думал о том, чтобы убить этого монстра. Они были бы счастливы просто убежать, но Семен не позволял им сделать даже этого, не оставляя ни единого шанса выжить. Как я ни старался достать Химерина, но у меня никак не получалось пробить его защиту. Видимо, дело здесь было не в умении творить заклинания, а в каких-то артефактах, которые герцог на себя навесил. В итоге и здесь все решил Семен. Вернее, тварь, которая сейчас им овладела. Превратившись не то в липкое туманное облако, не то в рой мелких мух, оно облепило ауру Химерина, так успешно спасавшую герцога от взрыва, огня и моих атак. Хватило пары секунд, чтобы эта неуязвимая аура задрожала и лопнула, как мыльный пузырь. А в следующий миг лопнул и сам Химерин, разлетевшись ошметками, усыпавшими площадь на несколько метров вокруг. Черное облако взвелось над кровавой лужей, словно бы раздумывая, кого атаковать следующим. «Иван, выводи Семена!» — прокричал я, понимая, что сам рискую стать этим следующим. Тот распылитель, что хотя бы временно рассеивает тьму. Теперь самое время его испытать, пока Семена меня не прикончил. «Принял!» — отозвался брат. «А ты не жди! Беги к воротам, Макс! Миша и Гриша уже на подходе!» Заметив несущиеся к пустырю на всей скорости наше авто, я бросился к нему навстречу. Не видел, что происходило за спиной, но услышал хлопок взрыва и с удивлением отметил, как осветилось все вокруг. Словно солнце вспыхнуло и стало в несколько раз ярче обычного. Хорошо, что глаза не видели этого света, а то пришлось бы еще и их лечить левой перчаткой, которая уже практически разрядилась. Близнецы же были предупреждены Иваном, потому тоже вовремя отвернулись. «Получилось!» — раздался в наушнике радостный крик Вани. «Можете забирать тело». «Он хоть живой после твоего эксперимента?» Я спросил первое, что пришло в голову, и, в общем-то, самое важное. «Надеюсь». На этот раз голос Ванюши был менее радостным и уверенным. Глава 21. Миша и Гриша уже загрузили бесчувственного Семена в автомобиль и теперь настороженно оглядывались по сторонам, готовые в любую секунду сорваться с места. Хоть это было и неприятной задачей, но я еще надеялся найти в кровавом месиве, оставшемся от Химерина, артефакты герцога. Как минимум, тот серебряный жезл. Я сделал несколько шагов в сторону ошметков, но тут в наушнике раздался встревоженный голос Ивана. «Макс, внимание! Срочно уезжайте! К вам идет целая колонна бронетехники. Движение со стороны шоссе. Я вижу 2 танка и аж 5 броневиков. И еще кое-что. В небе замечен боевой орнитоптер. Это серьезно, брат?» Нехорошее предчувствие пронзило душу. Если Химерин имел неподалеку такой резерв, то зачем было столько ждать? Опоздали к месту встречи? Тоже вряд ли. Герцог всегда осторожен. Он скорее бы сам подождал, чем полез вперед всех. Да и в принципе странно готовить такую мини-армию для встречи одного лишь Бедыева и пленного Чаровского. Получается, Химерин все-таки что-то знал или хотя бы догадывался о запланированной нами ловушке. В эту минуту я понял, что мы, похоже, сами угодили в умело расставленную ловушку, при этом продемонстрировав врагам весь наш магический арсенал. Все, на что способны Чаровские. Несмотря на предостерегающие крики близнецов, я бегом бросился к останкам Химерина. Нашел полурасплющенную голову, опустился рядом с ней на колени. Осторожно коснулся пальцами изуродованного лица со спущенной кожей и применил заклинание правды, потратив на него последнюю оставшуюся во мне ману. Для мертвой плоти ее уже не требовалось слишком много. Тем более, что в машине имелась большая фляга, и через минуту я смогу восполнить запасы. Лицо под моей рукой дрогнуло. В него словно бы обратно возвращалась жизнь, воплощаясь в виде достаточно реалистичной иллюзии. Но это не было лицо Химерина. Неуловимо на него похожее, точно из их рода, но гораздо более молодое. Видимо, какой-то племянник или другой родственник. Может, даже внебрачный сын, и явно не от простолюдинки, судя по магическим способностям покойного. Я не сдержался и грязно выругался, как последний простолюдин. «Макс, что происходит?» — резко воскликнул в наушнике Иван. «Чего вы там тормозите?» «Это ловушка, Ваня», — прошипел я в ответ. «Мы убили не Химерина. Настоящий герцог здесь даже не появлялся. Черт возьми!» Я бросил взгляд в небо. Там, среди низко нависших облаков, уже слышался шум приближающихся мощных крыльев боевой машины. Металлические лезвия вспыхивали на солнце. Огромная стальная птица приближалась, словно хищник, увидевший свою добычу. Искать какой-то там серебряный жезл больше не было ни смысла, ни времени. Я выпрямился и поспешил обратно к машине. «Миша, Гриша, срочно убираемся отсюда!» — крикнул я близнецам. Они давно уже ждали этого приказа и готовы были стартовать немедленно. Я заскочил в машину рядом с Семеном, еще не пришедшим в себя. Сидевший за рулем Гриша нажал на педаль газа. Машина сорвалась с места, взвизгнув шинами по старому асфальту. «Иван, ты еще там?» — спросил я брата, когда мы уже неслись между гаражами. «Да, Макс, здесь, но уходите быстрее. Я пока вас прикрою». Голос Ивана был твердым, хотя и тревожным. «Орнитоптер уже близко. Через пару минут будет над вами». «Ваня, только не вздумай вмешиваться!» — вскричал я, тревожась за безопасность брата. «Они тебя с вертолета быстро засекут, потому немедленно покинь крышу. А вы как же?» «Мы спрячемся, не волнуйся. А ты сейчас же покинь позицию, понял меня?» В ответ раздалось какое-то невнятное шипение. Но поскольку шум вертолетных винтов по-прежнему звучал в воздухе и не слышалось никаких выстрелов или взрывов, мне хотелось надеяться, что Иван послушался и все-таки не вступил в воздушный бой с помощью своих дронов. «Черт бы побрал этого Химерина и всю его семью!» — пробормотал я сквозь зубы, чувствуя, как кровь бурлит в венах от бешенства и бессильной ярости. «Не переживайте, шеф!» — попытался меня ободрить Гриша, умело маневрируя между дворами и узкими переулками Павловска, пытаясь сбросить преследование. «Мы еще покажем им, что такое настоящая охота!» Мы мчались по узким петляющим подворотням. Машина прыгала по ухабам и резко виляла на поворотах. Гриша крутил руль с такой скоростью и ловкостью, что я уже перестал понимать, где мы находимся. Семен рядом со мной постепенно приходил в себя, бледный, с тяжелым дыханием, словно его только что вытащили из-под воды. Вдруг в наушниках и у меня, и у близнецов снова зазвучал голос Ивана. «Слева перекрыто. Впереди два броневика. Они пытаются взять вас в кольцо. Зато орнитоптер потерял вас из виду. Уходите влево, там тоже пост, но без бронетехники. Больше шансов прорваться». «Твою ж мать, Ваня!» — выругался я. «Что я тебе велел? Почему ты до сих пор на крыше?» «Не бойся, Макс, я же в маскировочном плаще. Все будет нормально». Гриша, подчинившись указаниям Ивана, резко вывернул руль влево, и машина влетела в очередной узкий переулок, едва разминувшись с кучей мусора и мусорными контейнерами. «Заслон за следующим поворотом! Готовьтесь пробиваться!» — крикнул Иван. «Будьте готовы!» — приказал я братьям, а сам приложился к фляге с маной, отхлебывая ее быстро и жадно, как прикладывается к бутылке алкоголик. Наш автомобиль вылетел из переулка и резко остановился. Впереди на дороге, перегораживая проезд, стояли два больших армейских внедорожника «Руссобалт». Но хотя бы никаких танков и броневиков с пулеметами не было. Уже хорошо. Люди в серых камуфляжах наставили на нас оружие и держали на прицеле, готовые открыть огонь в любую секунду. Я сделал глубокий вдох, готовясь использовать перчатки снова, но тут заметил фигуру вражеского командира и узнал его. Это был Морфеев, жизнь которого я спас на дуэли против подвыпившего Бурина. Морфеев выступил немного вперед и поднял руку, приказывая своим людям сохранять спокойствие. Я не придумал ничего лучшего, чем приказать маске принять образ де Шарвиля. Глаза Морфеева едва заметно сузились, когда он узнал меня. Несколько секунд он раздумывал, затем медленно опустил оружие. «Шарвиль? То есть Чаровский?» — произнес он мое имя медленно, с отчетливой ноткой иронии в голосе. «Как неожиданно вас встретить именно здесь и именно сейчас!» Я осторожно вышел из машины, подняв руки, демонстрируя отсутствие агрессии. За моей спиной близнецы замерли, готовые мгновенно отреагировать на любую угрозу. Морфеев внимательно смотрел на меня. Лицо его не выражало особой враждебности. «Господин Морфеев», — спокойно произнес я, не отводя от него взгляда. «Я тоже не думал, что встречу вас именно в такой ситуации. Мне кажется, между нами раньше были достаточно хорошие отношения». «Жизнь вообще странная штука и полна сюрпризов», — коротко усмехнулся он, затем помолчал и добавил уже более серьезно. «Я, разумеется, помню ту дуэль с пьяным гвардейцем, где вы спасли мне жизнь. И до сих пор чувствую себя обязанным, хоть и попытался отплатить той мелкой помощью на покерном турнире в столице. Но мы оба знаем, что это было слишком мало, чтобы полностью вернуть долг». Я молчал, напряженно следя за ним. Морфеев внимательно посмотрел на меня и на братьев, оценивая ситуацию. Затем коротко оглянулся на своих людей и произнес уже другим, более жестким голосом. «Так вот, князь, слушайте меня внимательно. Я сейчас вас пропущу. Вы пройдете спокойно, и никто не будет стрелять. Но знайте, с этого момента мой долг выплачен полностью. Мы в расчете. В следующий раз мы с вами уже не сможем разминуться так просто. Мой род испокон веков является вассалами Химериных, и я буду вынужден атаковать вас». Я медленно кивнул, чувствуя одновременно облегчение и сожаление, что судьба снова свела нас в таких обстоятельствах. Не знаю, Морфеев действительно проявил благородство или все-таки трусость, не пожелав сражаться с нами и, возможно, погибнуть. В любом случае, это было решение в данный момент выгодное нам обоим. «Благодарю», — ответил я с легкой усмешкой, но демонстрируя уважение в голосе. «Я это запомню. И постараюсь, чтобы следующего раза не случилось». Морфеев лишь неопределенно покачал головой. Затем он обернулся к своим людям и отдал им короткую команду. Солдаты быстро расступились, пропуская нас. «Поспешите», — бросил он напоследок. Я сел в машину, закрыл дверь и едва заметно выдохнул. «Поехали, Гриша», — коротко приказал я. Автомобиль тронулся, проезжая мимо блокпоста. Морфеев проводил нас взглядом тяжелым и задумчивым. Я встретился с ним глазами в последний раз и кивнул благодарно. Он не ответил и отвернулся. А потом машина свернула за угол и растворилась в лабиринте дворов и переулков. Через 5 минут мы уже покидали Павловск. Спустя некоторое время мы добрались до места, где нас ждал катер, готовый отчалить в сторону Котлина. Я рассчитывал увидеть там Ивана, он же, как Карлсон, собирался лететь напрямик по воздуху. Для этих целей у брата имелся при себе индивидуальный винтолет, который уже прошел успешные испытания, требовал совсем немного маны и на 3/4 являлся конструкцией технологической, а не магической. Но брата на катере не оказалось, что вызвало у нас закономерную тревогу. Связаться с ним по рации тоже не получалось. Расстояние в несколько раз превосходило допустимое. Семен пришел в себя, хоть и оставался слабым и подавленным. Прикрывшись шерстяным одеялом, он полулежал на носу катера, молчаливый и задумчивый, ни на что вокруг не реагируя. Близнецы тихо разговаривали между собой и с 3 моряками из экипажа. Миша несколько раз оглянулся в мою сторону, будто хотел что-то сказать или спросить, но так и не решился тревожить, видя мое мрачное настроение. Я снова подошел к стационарной рации, с сомнением осмотрев ее. Иван ее улучшил и обещал, что она сможет добивать в 5 дальше, чем обычный, но я уже 3 пытался ей воспользоваться, чтобы связаться с братом, и все без успеха. Но так как больше пока нечего было делать, снова включил передачу, вызывая брата. «Иван, это Макс! Мы на месте! Все в порядке, ждем тебя! Иван, прием!» С минуту в рации слышалось только тихое потрескивание помех. Потом прозвучал короткий резкий щелчок. Связь заработала. Но человек, ответивший мне в эфире, оказался совсем не тем, которого я ждал. «Приветствую, Максим Леонидович», — ровно и холодно произнес знакомый голос Владимира Химерина. «Как-то уж слишком поспешно вы сбежали. Мне кажется, что мы не договорили». «Химерин», — выдохнул я, чувствуя, как гнев медленно начинает подниматься внутри, подогревая кровь. «Кого же ты на этот раз подставил вместо себя?» «Мне всегда нравилось в людях любопытство», — с сарказмом в голосе хмыкнул герцог. «Вы со своим братцем действительно убили близкого мне человека, на тренировку которого я посвятил годы. Тем не менее я разочарован, что ты даже не сразу догадался, что тебе противостоит подделка. Был бы там настоящий я, итог схватки, поверь, был бы совершенно другим. Ишь, какой ты грозный, пока сидишь где-то далеко и в безопасности». Теперь сарказм звучал в моем голосе. «Чего же не прибыл навстречу сам, если такой смелый? Зачем подставил и этим убил своего родственника?» «Не тебе, Чуровский, поучать меня по поводу родственников. Посмотри на себя. Насколько знаю, один твой брат уже наполовину превратился в разломную тварь, а ты и пальцем не пошевелил, чтобы ему помочь. Судьба второго интересует? Говори». Я не знал, что еще сказать, но уже и без объяснений было понятно, что с Иваном случилась беда. «То есть ты все-таки беспокоишься за брата?» — насмешливо сказал герцог, явно наслаждаясь тем, что держал ситуацию под контролем. «Иван Чаровский теперь гостит у нас. К счастью, твой братец оказался не так ловок, как ты, но не переживай. Он пока еще цел и вполне может даже остаться таким. Конечно, если ты не заставишь меня изменить свое решение». От ярости я сжал трубку рации так сильно, что она хрустнула. Но, к счастью, связь не прервалась. Я бросил быстрый взгляд на близнецов и Семена. Те уже внимательно смотрели на меня, догадавшись, что случилось. «Чего ты хочешь?» — спросил я герцога, с трудом сдерживая эмоции. «Я просто хочу встретиться по-настоящему», — ответил герцог вкрадчиво. «Без всего этого дурацкого карнавала, как сегодня. Полагаю, нам есть что обсудить?» «Нечего нам обсуждать», — резко оборвал я. «Отпусти моего брата или...» «Или что?» — прервал меня Химерин насмешливо. «Снова убьешь какого-то невинного вместо меня? В общем, так. Я скоро вышлю координаты встречи. И не вздумай снова что-то придумывать. Я терпелив, но всему есть предел». «Я приду», — ответил я, стараясь говорить спокойно, хотя меня трясло от бешенства. «Но учти, если Ивану причинят хоть малейший вред, я заставлю тебя пожалеть о том дне, когда ты родился на свет». «Вот это разговор, достойный князя», — с издевкой ответил Химерин. «Скоро увидимся, Максим. До встречи». Конец второго тома.